Женя Щукин. «У него что, бешенство?» – испугался я, стороняясь задергавшегося на цепях лесного владыку. «Кто его покусал?» «Из него уходит не только человеческое, но и все остальное». Уже знакомый мне по подземельям Нави, бородатый старейшина вышел из тени. «Магия запредельного оказалась слабее чарсидов. Изменила его сразу по возвращению из Змеегорода. Перед лицом угрозы от Фьор-Ар-Аи надо помочь. Помочь тому, кто так обходился с подданными? Я бы скорее с крыши спрыгнул, чем руку пожал этому монстру». Защитник и сердито сопевшая за моей спиной Элька не горели желанием спасать Инаршивана. И тут проснулась Светка. Чего ей язве дома не сиделось, не знаю. «Он заключил договор с дьяволом?» — поинтересовалась она. «Запредельным. Оно вне добра и зла», — поправил Валентин. «Это царство духов, изначальный материал, из которого строились наши миры. Жители запредельного обретают плоть, попадая в мир людей». Он похлопал себя по животу. «Тогда я хочу посмотреть текст договора», — настаивала Крылова. «Подозреваю, его обманули». «Как говорит моя бабушка, вот она, природа, всегда пробьется. Я даже демонам не завидую. Реши, Светка, однажды вызвать хоть одного. Тот до конца времен будет бесплатно пахать на Крылову и ее потомков, и еще должен останется». Эльф удивился, но противиться не стал. Бородач махнул рукой, и из мрака деревьев вышла красивая эльфийка с лисьим хвостом. Она переплела руки с бородачом, и над парочкой в воздухе начало прокручиваться кино. Куда ярче, чем банальное 3D. Вот он, ритуал вызова демона. Беседа. Скромненько как-то, просто. Ни особых жертв, ни молний, ураганов и армий зловещих чудовищ. «Прокрути назад!» — вдруг скомандовала Светка. «На полминуты!» Картинка послушно сменилась. «Она говорит, я возьму твой человеческий облик! Только облик!» — просияла Крылова. «Есть еще облик моральный!» — напомнила Эля. «Классная нам о нем часами твердит!» «Да ну, наверное, только тебе!» Язва не упустила случая уколоть. И тут же миленько улыбнулась эльфам. «Это не отговорка! В контексте беседы имелся в виду облик звериный!» Началось. Сейчас словами умными задавит. Спать хотелось неимоверно. 2 часа ночи, глаза слепались, хотелось зевать. Я сдерживался, но с каждой минутой становилось все сложнее сопротивляться. «Тут можно подать апелляцию?» — поинтересовалась язва. «Разве что в Конституционный суд!» Я все-таки зевнул. «Судья справедливо!» — упорствовал бородатый эльф. «Недаром ее так зовут». «Дети устали», — вмешался Валентин. «Давайте живее, где алтарь, на котором вызывали высшую?» «Далеко, в болотных топях». Лидвера обернулась в сторону владыки. «Его нельзя снимать с цепей. Дубы-колдуны сдерживают безумие. А цепи выкованы головешником в кузне в сердце таежного лесного пожара. Если Инар вырвется, плохо будет всем». «Тогда позовем отсюда», — легко согласился Валентин. «Я скажу, что надо делать. Сегодня неполное лунное затмение. Дикая охота облетает землю. Может и сюда заглянуть. Я объясню, но сам на глаза попадаться не планирую». Старейшина, понимающе кивнул и кликнул своих. Защитник принял командование. Эльфы подчинялись беспрекословно. А у меня, вопреки всей местной магии, зазвонил телефон. Он почти разрядился, хотя совсем недавно разлучился с розеткой. Что понадобилось дохлому фунтику в 2 часа ночи? «Женя!» — срывающимся шепотом прилетел привет из города. «Где ты? В лесу, где еще могу быть 2 часа ночи-то? Что стряслось? Прикинь, у меня на подоконнике банши в окно скребется. Ну или еще какая-то гадость. Мавка?» — догадался я. На всякий случай включаю громкую связь. «Как выглядит, как паночка из Вия? Хуже!» — озадачил меня Степа. «Морда женская, только страшная, одеревенелая. Волосы хуже замыленной мочалки, лапы как переплетенные корни и одета в обрывки человеческой одежды, что-то вроде пижамы. В стекло скребется, что-то когтем нацарапать хочет, волнуется. Мне стало нехорошо. Если мы своим появлением в его квартире втянули парня в разборки города и леса. Я на Светку сегодня согласился только потому, что ее защитить некому. Лес в городе безобразничает, ему правила не писаны. «Царапает», — повторил Степа. «Дай ей лист бумаги и ручку, а лучше фломастер», — посоветовала Эля. «Ты чё, она зубастая?» — струхнул Фунтик, а ещё год. «Не отстанет, дай», — упорствовала Эля. «Может, действительно лесной поплохело, раз непосвященному показалось». Послышалось шуршание и перестуки. «Глянь, рисует!» — обрадовался Фунтик. «Её в ужастиках снимать, вот классно будет! О, картина Репина получается!» Судя по бодрому голосу, он напрочь позабыл о страхах. «Колись, что вышло?» — не выдержал я. «Короче, тут уродливый волк, кленовый лист внизу, волк из Канады, что ли, перечеркнула рисунок», — прокомментировал Стёпа. «Рядом чертит кособокий ящик. Снизу ящик или коробку, тоже кривую. М-да, фломастер надо было дать потолще. Лапище у нее, ребята. Точно, волк-канадец сыграл в ящик, поняли шараду?» «Шарада — это игра слов», — поправила Светка. «О, язва, ты тоже на вечеринке? Как тусовка?» «Без тебя самое то», — огрызнулась Крылова. «Тихо», — шикнула на них Эля. «Еще рисует?» «Не, лист с фломастером за раму протолкнула и спрыгнула». «Жень», — он упорно обращался ко мне, — «а ваши эльфы все такие страшные?» «Что ты, мальчик?» — пропела Лидвера. Она, оказывается, подслушивала. «Мы дивный народ. Властелина колец давно пересматривал». Телефон запищал, требуя встречи с розеткой. «Отбой, Фунтик, засыпай», — посоветовал я Стёпке. «Привет эльфам!» Он зевнул в трубку и отключился. Следом за Стёпкой вырубилась техника. Я спрятал бесполезный мобильник в карман и перевел взгляд на сооруженные вокруг двух дубов поленницы, как минимум для 20 костров. Четверо эльфов на носилках приволокли камень с меня ростом. Кособокие, серые, с вырубленными глазами. На месте зрачков зияли глубокие провалы. Едва камень занял место напротив Инара, в провалах вспыхнуло зеленое пламя. Озарило плененного владыку. Светка сразу пристала к Лидвере с расспросами об эльфах, законах волшебной страны. Страхи от нашего похищения и полета на бабочке давным-давно выветрились из умной головы язвы. Зато любопытство нещадно грызло девочку изнутри. «Вообрази!» — мечтательно вздохнула рядом Тихонова. «Что было бы, если бы Мавка, художница, заявилась Кучина или Шелек? Тебе людей не жалко, любая своим визгом перебудила бы три квартала». Все костры на поляне вспыхнули одновременно, сами по себе. Ночь осветилась, глазастый камень мелодично зазвенел. Валентин отошел подальше от нас, спрятался среди елок. А старейшины по очереди произносили слова заклинаний. В какой-то момент мне стало страшно до колика в животе. Эльке тоже. Обеими руками она вцепилась в мой локоть. Эта Светка язва замучила Лидвиру до полусмерти. У лесной закончились отговорки, и все чаще она отвечала: «У меня нет прав отвечать». Или «Это знают только старейшины». На небе погасли звезды. Спряталась ущербная луна. Побледнело серебристое сияние снегов. Дубы-колдуны поумерили гордость. Подобрали ветви, лишь бы занимать как можно меньше места. Дым от костров копился сверху. Не улетал, не рассеивался. И в единое мгновение приобрел очертания мертвых всадников на мертвых конях. Сквозь пробитые доспехи просвечивали кости, трепетали на ветру изодранные знамена. А впереди сотен и сотен дохлых рыцарей, огнедышащих гончих и стая кружащего воронья на слепом коне, восседала красотка куда симпатичнее всех модных актрис и девиц-обложек. Армия замерла точно стоп-кадр. Птицы зависли в воздухе. Демоница по имени Судья тронула поводья коня, и тот опустился на поляну. Заграцевал, не сминая снега. «Что сегодня угодно лесному владыке?» Низкий голос лишал способности соображать. Вызывал видение далеких земель, диковинных и пугающих. Я замотал головой, сгоняя наваждение. «Ты обещала отнять у Инара человеческий облик, а отняла разум!» — обвинил демоницу бородатый старейшина. «Но теперь он точно не похож на человека», — рассмеялась ему в лицо судья. Сверкали белые зубы, в черной ночи волос вспыхивали звезды и целые галактики. Белое длинное платье покрывали блеклые цветы. «Это то, ради чего меня позвали? Тогда я ухожу». Жеребец нетерпеливо переступал с ноги на ногу, ожидая приказа хозяйки. Ведь что может быть лучше скачки по небу? Что слаще ветра в лицо? Что волнует сильнее страха жертвы, за которой мчится дикая охота? «Брысь, наваждение! Не хочу, не буду слушать твои молчаливые уговоры!» Руку, в которую вцепилась Тихонова, я почти не чувствовал. Пальцы на ногах окоченели. В горле было холодно и горько. «Прошу, великая!» — взмолился старейшина. «Помоги нам, справедливая!» «Не так с ней надо!» Язва увернулась из-под руки перепуганной Ледверы. Вышла в круг из костров. «Я обвиняю тебя в нарушении договора! Ты извратила слова, ты некачественно выполнила договор. Раз малейшее колдовство сбило твои чары по закону о защите прав потребителей!» «Подозреваю, за тысячелетия мало кто так разговаривал с судьей». «Ей медаль героя дадут. Посмертно. И Дарвиновскую премию за самое дебильное самоубийство». Элька выпустила мою руку и подошла поближе. «Почему ты так считаешь, человеческое дитя?» — удивилась демоница. «Я докажу!» — пообещала Светка. Через 10 минут доказательств и споров с опаснейшим, по словам Валентина, существом на свете, я понял, у меня закипают мозги. Стоило язве пуститься в рассуждения и доказательства. Даже портреты ученых в классах жалели, что художники не нарисовали им рук, чтобы заткнуть уши. Язва оказалась непреклонной, убедительной и занудной одновременно. Ее хотелось прибить, как надоедливую муху, запертую в комнате. И это было ее преимуществом. В отличие от нас, демоница развлекалась. «Забавная девочка», — ответила она на очередную порцию Светкиных аргументов. «Так говорят, забавная букашка». «Ты меня убедила. Я возвращу твоему любимому Инару отнятое. Мне достаточно забрать только его человеческую внешность. Да пребудет справедливость». Конь топнул ногой, и на его белой шкуре раскрылись сотни человеческих глаз. Инар Шива начнулся, задергался в цепях. Судья хлопнула босыми пятками по конским бокам. Скакун взвился в воздух и помчался прочь. За ним с гиканьем, воем, рыком и карканьем рванула свита. Дикая охота скрылась за вершинами сосен. Как и не было вовсе. Инара расковывали, Валентина благодарили, а язву вербовали. Я не шучу. К Светке Крыловой явилось сразу несколько старейшин и наперебой принялись предлагать стать для леса кем-то вроде их юриста. Это в 9-м-то классе. Наверное, я должен был позавидовать, но не срослось. Мне хотелось отправиться домой выспаться. Ледвера не торопилась звать своего рогатого скакуна и не радовалась возвращению Инара. Пошептавшись со старейшинами, она явилась к нам и потребовала: «Покажите, где живет тот парень, к которому приходила одна из наших». «Зачем тебе канадский волк?» — не поняла Элька. «Мы всегда приходим к своим на помощь», — вскинула голову лесная. «Ага, саму ее родичи бросили умирать в коконе нерожденного мира. И если бы не мы...» «Мавка явилась за подмогой к единственному, кто связан с вами, людишки», — продолжала лесная. «Но-но», — Эйка обиделась. «Туман гнилостный болотный, не заносись. Это человек, венец творения». «Венец не твердит заученные фразы, как ручная ворона». Мне стало жаль лесную. Паршивое у нее настроение. Видать, владыку своего с большим удовольствием куда-нибудь в Антарктику на тающий айсберг отправила бы, а не спасала. «Поехали, покажу квартиру Фунтика», — согласился я. Ледвера кивнула, свистнула. Так свистеть даже школьные хулиганы не умеют. Звуком можно деревья валить. «Предупреждать надо!» Я попытался обидеться. На поляну прыгнул рогатый зверь. Олени, ящера, саранча по имени Кара Он послушно присел на снег, позволил Ледвере запрыгнуть на второй ярус кареты и скинуть нам лестницу. «Держись, Фунтик, к тебе спешит лес». Обратный полет мне показался куда более быстрым и обыденным. «К чудесам, увы, привыкаешь», — путь указывал Валентин. Он забрался наверх и о чем-то шушукался с лесной. «Кара» припарковался ровно под Степкиными окнами около 4 часов утра. Край луны еще скрывала земля, отчего ночное светило казалось надколотым блюдцем. Ледвера в один прыжок добралась до заветного окна. Валентин поднял трость, та втянулась, зацепилась за подоконник и втянула чародея за собой, точно паутина Человека-паука. «Женька!» — зашептала мне на ухо Эля. «Она ему нравится!» «Это вот дикость! Разве может мой защитник влюбиться во врага? Вечно девчонки всякие там чувства придумывают!» «Он с ней носится, помогает!» — продолжала смущать мой ум Тихонова. «Не будь я ведьмой!» — заверила она. «А ты не ведьма!» — я вытянул шею, силясь рассмотреть, что происходит на 6-м этаже. «Ты городская!» Хлопнуло окно, сверху к нам закружился, затанцевал в воздухе и упал мне на колени тетрадный листок. Следом за ним в карету на наш ярус приземлились чародей и лесная. Невыспавшийся Фунтик высунулся из окна по пояс, но так и не смог разглядеть укрытого заклинанием невидимости волшебного зверя и его пассажиров. Ледвера показала нам образ, извлеченный из памяти Фунтика. «Не мавка», — сообщила она. «Я с таким боевым обликом не сталкивалась». «Да, мавка по сравнению с этим убожеством. Королева красоты. Скалящаяся харя, покрытая, растрескавшаяся светлой корой, каждая лапа как десяток переплетающихся корней, когтистые пальцы. Одежда из кусков чьей-то черной шкуры, прошита зеленым вьюном. Когда такая милая красотулька царапает в твою раму, романтичные мысли будут последними в списке». Все 5 мы склонились над каракулями ночной гости нашего гота. Или, проще сказать, деревяшки. «Я плохо разбираюсь в современном искусстве, но моя сестренка в 4 года лучше рисует», — презрительно высказалась язва. «Боюсь, ничем тебе не поможем», — расстроил лесную Валентин. И в это время ночь раскололась надвое печальным надрывным плачем. Горьким и безысходным, как все беды человечества. От этого плача у каждого из нас на глаза навернулись слезы. Спазмом сдавило горло. В ответ во дворах завыли собаки, заорали коты, кое-где заныли сирены автосигнализации. В 3 окон во дворе засветились окна. «Хныкала!» Одна лесная осталась спокойной, как мраморная статуя. «По иностранному банши! Кто-то скоро погибнет! Думаю...» Она потрясла листочком в клеточку. «Это наша жертва! Эта хныкалка была у вашего друга!» «Значит, мы должны знать ее в обычной жизни, все мы!» «Банши — призрачные существа», — задумался Валентин. «Это...» Он вдруг удивленно посмотрел на меня. Мне поплохело от взгляда. «Ли, отвези нас к Жене домой!» — потребовал он. «Банши! Материализовавшийся призрак из сновидений видячий! Анютка, банши, только не это!» Кара домчал нас до моего дома в 4 прыжка. Мы с Валентином бегом взлетели наверх, отперли дверь, прокрались в комнату сестры. Аня безмятежно развалилась на кровати. Над головой сестры парил ловец снов. Со стен смотрели вышитые бисером герои их аниме. Защитник упал на колени, простер над спящей руки, будто заправский гипнотизер. Я позабыл, как дышать. В груди все остекленело. «Не она». Он снова запустил мое сердце спасительной фразой. «Пошли, я знаю еще одну видящую, которая в курсе наших дел. Я тоже ее знал. И теперь рисунок банши обретал смысл. В боевом облике Саара угадывалось нечто волчье. Ящиками были монитор и клавиатура компьютера. Поспешим».